За спиной у меня хлопнула дверь, кто-то крикнул: «Товарищ капитан!» И капитан отозвался: «Докладывайте товарищу майору». Я разогнулся, повернулся к двери. Не такой уж и молодой усатый ефрейтор на меня воззрился, не без удивления. Ну, конечно, удивишься тут, откуда взялся незнакомый майор. Но дисциплина моментально взяла свое. «Товарищ майор, радист связался с батальоном, доложил обстановку. Распоряжений пока что не было. Один ротный миномет потерян вместе с расчетом, второй вынесли в то место, куда они пока не достают». Последняя фраза мне нисколечко не добавляла оптимизма. 50-миллиметровый ротный миномет образца 40-го года, хотя и способен на 30 выстрелов в минуту, но бьет только осколочными. Хорош против атакующей на своих двоих пехоты или огневых точек. А сейчас от него толку мало. И стрелять придется с закрытых позиций, не имея корректировщика, и предельная дальность у него всего-то 800 метров. А немцы примерно на таком расстоянии находятся. Но просто чудом будет, если хоть одну мину да удастся положить в кузов бронетранспортера, а для танка осколочные и вовсе, что слону дробина. «Где радист?» — спросил я. «Да туточки, в соседнем доме. Пусть срочно перебазируется на восточную окраину, в самый крайний дом», — распорядился я. «Рацию держать на приеме. Выполняйте». Он выбежал. Я продолжал, гляньте-ка быстренько по очереди в телескоп, оцените обстановку. И когда они это сделали, стал, не мешкая, отдавать команды. «Примите под командование оставшуюся без командира роту», — это Клементьеву. «Оба отправляйтесь к бойцам», — это уже адресовалось и комроты. «Попытайтесь их в темпе сорганизовать, займите оборону на воображаемой линии север-юг, проходящей через два дома западнее от этого». «Минуту!» — повысил я голос, когда оба уже собирались сделать налево кругом. «Отберите пятерых бойцов из тех, кто хорошо умеет метать гранаты. Старший лейтенант раздаст по две, ну, одному выходит три. Пусть идут двумя группами по обе стороны автобана и попытаются что-нибудь сделать». Старлей сделал шаг вперед. «Товарищ майор, я пойду с тремя. Как раз работу для старого городошника и возьму парочку своих ребят, тех, кто хорошо умеет». Такие лица, как у него, я видывал на фронте не раз. Лицо человека, знающего, что он уходит на верную смерть, но обязан, хоть тресни. Этакое отрешенное уже от всего и всех, но точно не объяснить, это видеть нужно. «Война и есть война, некогда рассусоливать», и я сказал: «Хорошо. Капитан, подберите в таком случае еще двух гранатометчиков своих. Миномету вести беспокоящий огонь. Позиции немцев вы видели, сможете сориентировать расчет. Свой КП буду держать здесь. Выделите мне посыльного, пожалуй, лучше трех. Один пойдет к радисту, двое будут держать связь с командирами рот. Выполняйте». И мигом остался я в полном одиночестве. КП, это, конечно, громко сказано. Состоит он из меня одного. Ну да чем богаты? Отсюда, с верхотуры, я и без телескопа видел, что под прикрытием соседних домов, куда немцы пока что огонь не переносили, группируются по взводам и ротам солдаты. Ага, появились оба ротных, прежний и новоиспеченный. Видел деловитую суету взводных и отделенных, видел, как минометчики, расположившиеся в соседнем дворе, опускают в ствол своей перделки первую мину, быстренько приник к окуляру, ну да, недолет. Мина угодила в крышу четвертого от окраины дома, сорвала пару черепицы только. Вбежали двое солдат, доложили, что их назначили ко мне посыльными. Я велел стоять в сторонке, пока не понадобится, а сам приник к окуляру. Те, что расположились справа и слева, передвинулись метров на 50 ближе, но уже не стреляли, не было целей. Те из наших, кто сумел вырваться из огневого мешка, уже были далеко, а те, кому не удалось, лежали неподвижно там и сям, и было их немало. Остальные так и оставались на прежнем месте. Пулеметы на бронетранспортерах молчали, солдаты их так и не покинули, а вот танки стреляли. Пусть и гораздо реже, все по западной части города, не перенося огонь ближе, хотя им ничего не стоило это сделать. Не исключено, ждали нового приказа. Каким он может быть? Будут наступать? Танки они в городок вряд ли пустят. Танк в городе, особенно на таких вот узких улочках, что мишень на полигоне, почти слеп и беззащитен. Должны прекрасно понимать, нет полной гарантии, что никто из наших не затаился в обработанных танковой артиллерией домах. Аккуратненько уронит сверху гранату на прикрывающие моторное отделение жалюзи и капут танку. будь он трижды королевский тигр. Они же не знают, что противотанковых у нас кот наплакал, не знают, есть ли у нас пушки и какие. А вот пехоту свою вполне могут пустить в атаку под прикрытием танкового огня и идущих следом бронетранспортеров, пусть это и против немецких уставов, но и они в случае крайней необходимости отступали от уставов. И ни одного гранатного разрыва. Первое время я еще видел, как зигзагами между домами перебегают те пятеро, но где-то на полдороги потерял из виду. Так, между двумя квадратными стальными щитами, прикрывавшими пулеметные расчеты на одном из бронетранспортеров, впрочем, так на всех было устроено, появился прекрасный видимый по пояс фриц. Чуточку странный фриц, какому здесь быть вроде и не полагалось. Все немцы, которых я до того видел в кузовах, и солдаты, и офицеры, обычный вермахт. У этого та же форма цвета фельдграу, но с черными эсэсовскими петлицами и фуражка, не с вермахтовской кокардой на околыше, а с черепушкой. Ваффен-СС, тут и гадать нечего. Какого черта он затесался к вермахтовцам? Чего ради? Поднял бинокль глазам, сволочь. С такого расстояния он и в восьмикратный цейс меня быстро высмотрит. Ну что ж, как говорится, не помирай прежде смерти. Очень уж выгодный у меня НП. Пушка «Тигра» с такого расстояния мою обсерваторию накроет легко. Но это я их вижу, как на ладони, а вот немецкие башенные стрелки как раз и не видят. Бить будут наугад. Спущусь, забрав посыльных, когда станет жарко, а пока что рановато уходить. Впрочем, я тут же сообразил, что дела мои не так уж и плохи, если танки не пойдут вперед. Этот эсэсовский черт может пялиться на меня в бинокль до посинения, а вот немецкие башнеры меня не видят и накрыть башенку ни за что не смогут. Танковое оружие не гаубица, ничего не получится, хоть сам фюрер прикажи. Вы не знаете разницу между пушкой и гаубицей? Ну, объяснить можно предельно кратко. Гаубица кидает снаряды и на небольшое расстояние по крутой дуге, как миномет. А вот снаряд танкового орудия, да и обычного, летит по прямой и довольно далеко. При том, что королевский тигр лупит и на 2 с лишним километра, в данном случае с занятой позиции меня ни за что не накроет. Лишь бы не пошли в городок, не вышли на прямую наводку. Бронетранспортеры на флангах вдруг начали лупить из всех пулеметов. То ли кто-то из бойцов, переждав огонь, попытался прорваться к своим, то ли, что вероятнее, засекли наших гранатометчиков. Ага, на лобовой броне «Тигра», что стоял на правом фланге, сверкнула вспышка, появилось облачко разрыва. Кто-то все же добрался и метко влепил гранату, но второго взрыва не последовало, и довольно скоро пулеметы прекратили огонь. Танк не загорелся, но так и стоял, с закрытыми люками, никто из него не показался. Все правильно. Когда огненная струя от кумулятивной гранаты, снаряда или авиабомбы прожигает танковую броню, взрыв произойдет только в том случае, если угодить в бензобак и боекомплект. Но экипажу в любом случае придется несладко. От внутренней поверхности брони отлетает масса раскаленных осколочков, и эта огненная метла порой выметает весь экипаж. Как, судя по всему, сейчас и произошло. Но сам танк не так уж сложно отремонтировать, а вот с экипажем кончено. Куда-то мой ординарец запропастился, хотя сейчас он мне при 2 посыльных не особенно и нужен. Мать вашу так! Немцы горохом сыпанули из всех почти кузовов, только в 2 остались сидеть, как сидели, и двинулись в городок по 3 продольным улочкам, цепочками, очень осторожно, держась у стен. Следом по тем же улочкам двинулась по бронетранспортеру, а по 2 еще и по танку. Тут и гадать нечего, началась серьезная атака. Тот, кто у немцев командовал, рискнул парой танков. Не исключено, у него был приказ типа любой ценой. Оставил резерв, посмотрит, как пойдут дела у наступающих, и чего доброго в бой и резерв бросит. И будет нам полная хана. Да и сейчас придется несладко, при полном отсутствии у нас противотанковых средств. Наши, закрепившиеся в домах, противника еще не видели, и я отправил одного из посыльных доложить обстановку. Едва он выбежал, объявился Паша, мой ординарец. Оказалось, комрот и просит, ну да, не может же он мне приказывать взять мой Виллис, чтобы вывести Клементьева в соседний городок, где остался медсанбат. Клементьев оказалось, кинулся навстречу отступающим бойцам искать своих взводных и получил осколочное. С ним совсем скверно, нужно бы в медсанбат. Есть еще несколько тяжелых, но на задних сиденьях поместится лежа один единственный человек. В таких случаях положено спасать в первую очередь старшего по званию. У войны свои законы, жестокие. Я, конечно, разрешил. Ни к чему мне сейчас ни машина, ни ординарец. Немцы осторожненько продвигались вперед, пока что не стреляла ни пехота, ни пулеметчики, не видели целей. И наши по тем же причинам пока молчали. Если и дальше будут продвигаться такими же темпами, через несколько минут моя башенка окажется в прямой видимости танкистов. ССовец меня уже засек, а расположившегося где-нибудь на верхотуре наблюдателя положено накрывать в первую очередь. Это азбука войны. Ну, с первого снаряда могут и не попасть, но вскоре ННП придется покинуть. Тут влетел ефрейтор, закричал с порога: «Товарищ майор! Первый приказывает всем немедленно отступать в расположение батальона». Ну что ж, комбат верно оценил обстановку и понял, что при таком раскладе всех нас тут передушат, как цыплят. А приказа держать городок любой ценой у него явно не было. Как-никак не 42-й и даже не 43-й, когда вовсю гремело ни шагу назад. Теперь можно и поберечь людей, а командирам отступать без письменного приказа. Я сбежал вниз, отыскал ротного и передал приказ. Он ничего не сказал, но в глазах мелькнуло облегчение. Тоже понимал, что с нами со всеми будет при таком раскладе. Я лишь добавил кое-какие собственные распоряжения и уточнения. Уходить скорым шагом, легким бегом, унося тех раненых, что сами идти не могут. И стали мы отступать, без малейшей паники, организованной колонной, не особенно и срываясь в бег. Нужно было равняться на тех, кто выносил раненых на плащ-палатках. Минометный расчет оказался в хвосте. Миномет они тащили с собой, не бросать же его совершенно исправным. За это можно и под трибунал угодить. Благо, весил он всего-то 10 килограммов, а в расчет подобрали не хлюпиков. Два ящика с минами пришлось бросить, ну, это другое дело. Черт с ними. По большому-то счету доложим, что расстреляли весь боезапас, и точка. Главное, сам миномет вытащить. В арьергарде, то есть в хвосте, в переводе на гражданский язык, я собрал всех, кто был с ручниками, на случай, если немцы пешедралом бросятся в погоню. Числом они, рота усиленного состава, не особенно и уступали нам. Никто еще точно не подсчитывал, но потери у нас вышли немалые, уже ясно. Но немцы следом не бросились, и не последовало ни единого танкового выстрела вслед. Никакой погони, то есть преследования отступающего противника. Так что 3 километра редколесья мы одолели минут за 20, могли бы добраться и побыстрее, но, как я уже говорил, приходилось равняться на отстающих. В соседнем городке суетились вовсю, готовились к отражению возможной атаки, выкатили орудие на огневую позицию. Бойцы лихорадочно окапывались. Повоевавший солдат сам знает, что, получив приказ окапываться, нужно пахать, как дюжина бешеных кротов, целее будешь. Я форменным образом оказался посторонним наблюдателем, совершенно не удел. Нигде не требовалось заменить командира, они все были в строю. Комбат вертелся, как юла, наскоро выслушал мой рапорт, велел ротному со всеми наличными силами присоединиться к окапывающимся, а мне бросил таким тоном, словно отмахнулся: «Товарищ майор, посидите в штабе, что ли?» и припустил к артиллеристам. Я и не подумал обидеться. Но в самом деле, какой от меня сейчас толк? Пошел в штаб. Возле него сидел в Виллисе понурый ординарец, доложивший, что Клементьев умер еще по дороге. «Ну, что тут скажешь?» Жалко, конечно, но не он первый, не он последний. С любым из нас такое может приключиться. Везли в медсанбат, не довезли. Батальонный особист мне быстренько обеспечил радиосвязь со штабом дивизии. Приказ поступил очень быстро — оставаться в городке при штабе. Вскоре прибудет спецгруппа, с ней и войти в городок, показать тот дом. Больше мне ничего не сказали. Но тут сразу стало ясно, что готовится контрудар. Все правильно, о таком не следует шпарить по радио открытым текстом. И мне пришлось еще долго бездельничать. Я не завтракал, но, как бывает в подобных ситуациях, знал, что кусок в горло не полезет. Выдал только графин воды. Присел на аккуратную лавочку у занятого под штаб дома, закурил, наконец-то, впервые за пару часов. Вот теперь было достаточно времени кое-что обдумать. Кое-какой опыт в качестве строевого командира у меня имелся, пусть и не особенно богатый. В 42-м на Южном фронте 2 недели пришлось в обороне командовать ротой. Как и сегодня, я там со своими 3 кубарями оказался старшим по званию, пусть даже оно тогда звучало не старший лейтенант, а воентехник 1-го ранга. Ротного убило. У политрука роты на петлицах было только 2 кубика. Из взводных офицеров остался только 1, младший лейтенант. Немцы перли, рота таяла, как кусок сахара на раскаленной сковородке, но я держался. Тогда как раз вышел знаменитый приказ Верховного за номером 227, ни шагу назад. Командиров за самовольный отход с позиции без письменного приказа начальства без разговоров отправляли под расстрел. Жесткий был приказ, конечно, но, знаете ли, многие потом в армии и солдаты, и офицеры говорили, что его бы следовало отдать и пораньше. Смотришь, не так далеко и отступили бы. Кстати, Верховный такой приказ отдал 2-м. 1-м практически такого же содержания отдал Гитлер, когда понял, что быстрое отступление его войск от Москвы грозит обернуться неуправляемым драпом с потерей всей боевой техники. Да и штрафные роты у немцев появились раньше, чем у нас. В общем, я продержался до прихода кое-каких подкреплений, и меня сходу поставили на батальон, от которого осталось едва половина. Немецкие пикировщики что-то очень уж точно первым же заходом отбомбились по штабу, где комбат собрал всех офицеров, кроме взводных. Нельзя исключать, что у них имелись кое-какие разведданные. И снова я оказался старшим по званию, на сей раз в батальоне, неделю им командовал, тающим. Ну и общий, так сказать, военный опыт. По размышлению я пришел к выводу. У немцев наверняка был приказ попросту вытеснить нас из городка. Иначе их поведение объяснить просто нельзя. Им ничего не стоило перебросить часть танков и бронетранспортеров на восточную окраину городка. Получилось бы полное окружение, и нас свободно могли прикончить всех до одного. Решение о контрударе явно принимали не зеленые лейтенанты, так что, как ни верти, а приказ они явно получили именно на вытеснение. Очень быстро признаки теперь уже нашего контрудара обозначились явственно. Пришла колонна грузовиков, доставившая не менее батальона с 3 полковыми пушками на прицепе. С грохотом к передовой пропылила 6 зверобоев самоходок со 152-миллиметровыми орудиями. Вот эти могли всерьез потягаться с королевскими тиграми, разнести им и лобовую броню на близком расстоянии. А уж если снаряд зверобоя попадал под башню любого немецкого танка, ее срывало к чертовой матери. А следом и 2 взвода 85-х, именовавшихся так по калибру орудия 34-х, 6 машин, я сразу подумал, что-то многовато силы техники стягивается, чтобы взять городок, в общем и целом не имевший ни малейшего стратегического значения. Ну, вполне возможно, немцы стали туда стягивать дополнительные силы и налаживать оборону. Если так, меня никто не поставил бы в известность. Часа в 2 дня прибыла та самая спецгруппа на Виллисе, а с ними Виллис с полковыми особистами и трофейный немецкий грузовик повышенной проходимости с приводом на все 3 оси, набитый бойцами из войск НКВД. Группа состояла из полковника и 2 майоров, в которых я моментально, едва вылезли из машины, распознал людей совершенно штатских. Дело даже не в том, что на кителях у всех 3 не было ни единой медальки, что для офицеров в их званиях само по себе странно. Нетрудно было определить, что военную форму они надели 1-й раз в жизни. Так уж они держались. Встречавший их на штабе майор козырнул и отрапортовал, как полагается, на что полковник, не отдавая чести, вежливо кивнул, ну, несомненно, штатский. Вполне возможно, у них имелось немало гражданских регалий. Простого лаборанта или младшего научного сотрудника, если и пошлют на такое задание, то вряд ли станут цеплять ему не то что полковничьи, но и майорские погоны. Скорее всего, по гражданским меркам, научный полковник и научные майоры должны кое-какие награды заслужить. Но если и так, надевать их не велели, видимо, и правильно. Офицеры в таких званиях без единой военной награды на груди, но с набором гражданских, бросались бы в глаза куча народа. От них явно требовалось соблюдать в своей миссии полную секретность. Очень быстро меня вызвали к ним. Даже майор-особист остался за дверью, в комнате сидели только они 3. По въевшимся уставам я козырнул и сказал, как полагалось: «Разрешите войти? Разрешите представиться?» Полковник мне кивнул, как давеча на штаба, совершенно по-штатски, так что не осталось никаких сомнений. ответил: «Проходите, проходите, присаживайтесь. Чаю хотите? Нам как раз любезно принесли». Я не отказался, коли уж предлагают. Полковник был пожилой, с седыми висками и модной в то время среди научного народа профессорской бородкой, не широкой, в виде такого прямоугольничка. Вполне могло оказаться, он и в самом деле профессор по каким-нибудь техническим наукам, хотя вряд ли академик. Академик все же слишком большая величина, чтобы раскатывать в составе таких спецгрупп. Двое других помоложе, лет по 45. Они спокойно дождались, когда я выпью стакан, и сами пили чай. Потом полковник сказал: «Не расскажете ли, что вы там видели? Очень вас попрошу как можно подробнее. Вы курите, если есть такая привычка? Мы все трое дымим, как паровозы». Я все доложил, обстоятельно, но не растекаясь мыслью. Имел к тому времени немалый опыт подобных докладов, пусть и касавшихся чисто военных вопросов. Об одном умолчал: о двери, ведущей неизвестные куда, в чью-то чужую осень. Язык не повернулся. Боялся, не поверят, как многие на их месте не поверили бы. Очень уж фантастично, а свидетелей у меня нет. Клементьев погиб, Старлей, судя по всему, тоже. Согласитесь, трудно в такое поверить тому, кто своими глазами не видел. Я решил поступить по-другому. Когда отобьем городок и приведу их туда, то и покажу дверь, отодвину засов. Полковник мне задал с дюжину вопросов. Судя по хватке, ему не раз приходилось экзаменовать студентов. Однако все они касались лишь тех или иных подробностей моего доклада. Ручаться можно, он нисколечко не заподозрил, что я от него что-то скрываю. Напоследок спросил: «Вы не могли бы изложить все это на бумаге самым подробным образом?» Хотя настроение у меня было отнюдь невеселым, я все же мысленно ухмыльнулся: уморушка с этими штатскими, пусть и научными светилами, не могли бы вы написать, это вместо команды, составьте подробный письменный рапорт, товарищ майор. Ну да что поделаешь, если люди сугубо не военные. Окажись я у них, в их, так сказать, расположении, наверняка сам совершил бы массу мелких промахов, не зная гражданских порядков. Особист меня отвел в отдельную комнатку, но рапорт я успел составить примерно до половины. Буквально влетел тот же особист и с порога выпалил, что следует немедленно выезжать. Началось. По пути он успел мне кратенько рассказать, что посланная на двух легких броневичках разведка быстро обнаружила полное отсутствие немцев как в городке, так и на несколько километров вокруг. Похоже, они просто ушли. Тем не менее, все пошло по правилам. Впереди танки с самоходками, за ними пехота, грузовики и легкие артиллерийские тягачи с расчетами и пушками на прицепе, а уж следом машины спецгруппы, к которым присоединился и я на своем Виллисе. Сюрприз. Вместо дома почтаря огромная воронка, почти до краев заполненная даже не обломками, а прямо-таки щебенкой, мелким каменным крошевом. Ни следа ни башенки, ни ближайших деревьев. Чертову уйму взрывчатки немцы должны были заложить. Далеко вокруг в домах повылетали все стекла. Постояв на краю воронки, обойдя ее неторопливо кругом, полковник сказал уверенно: «А ведь, пожалуй, что, батенька, основной заряд они заложили в подвале. Так что раскапывать нечего». Я с ним был совершенно согласен. Походило, что в этом он понимал толк не хуже военного. В самом деле раскапывать нечего. Даже если и сохранился выход в чужую осень, теперь у меня тем более язык не повернулся бы о нем рассказать. Не поверили бы, как пить дать. Могли уже не они, а мое прямое начальство к психиатрам отправить. Так что, дописывая рапорт, я ни словечком не упомянул о той двери, ведущей неизвестно куда. А, впрочем, меня после того не особенно и дергали. Ученая троица, прочитав мой рапорт, вызвала только раз, задала пару-тройку вопросов, уже чисто для проформы, и отпустила душу на покаяние. А начальник штаба дивизии, которому мне тоже пришлось писать рапорт, повторение первого почти слово в слово, разве что пришлось немного добавить обо всем случившемся в то утро, меня и вовсе не вызывал. В конце концов, это прямо не относилось к нашим чисто военным делам. Я все сделал как надлежит, и упрекать меня было не в чем. Что еще? Если не считать погибших, больше всего не повезло майору комбату. Его понизили до капитана, сняли с батальона и поставили на роту. Кто-то решил, что на нем есть своя вина, что ему, коли уж передовой, собственно, был наш городок, именно туда ему следовало отправить всю артиллерию. Ну, возможно, в таком решении и был резон. Хотя есть сомнение, что нам удалось бы отбиться даже при наличии у нас всей батальонной артиллерии. Не так уж и много имелось в батальоне. Да и калибры не те, чтобы на равных драться с королевскими тиграми. Бой просто-напросто был бы более долгим и кровавым. Подмога могла бы и не успеть. В одном я твердо уверен. У немцев был приказ вытеснить нас из городка, взорвать дом почтаря и уходить. Ничем иным их поведение не объяснить. Да, тот тигр подорвал именно Старлей. Действительно старый городошник. Когда мы его нашли, все было ясно. Одну гранату он успел метнуть, метко поразивши цель, а потом его срезали пулеметной очередью с бронетранспортера. Другие четверо и того не успели сделать. Так их и нашли, с парой гранат у каждого. Потом Берлин мне брать не довелось, и до победы я больше не получал наград, но и не ранило ни разу, тоже неплохо. Поздней осенью нашу дивизию вывели домой и расформировали. В число демобилизованных офицеров попал и я, но очень быстро обустроился на гражданке. Инженеры с опытом были на расхват, учитывая, сколько немцы у нас порушили, сколько пришлось всего восстанавливать. За время службы в Германии я в том городке не бывал ни разу. Да и в ГДР, который городок отошел, бывать не довелось. Да, наверное, уже не доведется. Я знаю, иные ветераны туда ездят на разные торжества. И никогда не жаловались, что их в ГДР принимали плохо. Но вот лично я из тех, у кого к немцам до сих пор особые отношения. Не хочу их видеть, пусть даже социалистических, речь немецкую слышать не могу. Со многими такое бывает. На всю оставшуюся жизнь, знаете ли. Так что представления не имею, что теперь на месте того домика. Даже если допустить, что там затеяли какую-то большую стройку, что дверь сохранилась, и ее обнаружили, засекретили, конечно же, наглухо. Если почтарь остался жив, попал к нам или к союзникам, и восстановил под надзором свою машинерию, опять-таки засекречено наглухо. Вот вы бы засекретили? Ну да, и я тоже. Вот что еще. Лет через 10 после войны мне случилось прочитать кое-что интересное про германское министерство почт и телеграфа. Любопытная вещь обнаружилась. Оно, кроме писем, открыток и прочих посылок телеграмм, еще и всерьез занималось научно-техническими исследованиями. Главным образом в области электротехники, но не только. Были и серьезно оборудованные лаборатории, и соответствующие кадры. Министерство это даже немного поучаствовало в немецком проекте по созданию атомной бомбы. Единственный пример в Европе, да, наверное, и во всем мире. Почему так вышло, выяснять скучно, ну, так уж исторически сложилось. В общем, скорее всего, долбанный изобретатель... Этот не прикидывался почтарем, а действительно работал в том министерстве сугубо по своему профилю. Не имел ничего общего с открыточками-телеграммами. Мои предположения? Нет ни малейших. По недостатку данных. Я все-таки инженер, привык к точным формулировкам, а их просто неоткуда взять. Не берусь и гадать, где мы побывали, где ходили с четверть часа. В ботанических атласах я ни разу не копался, похожих деревьев по книгам не искал, к чему. Возможно, покойный Старлей был прав касаемо деревьев, и мы прогулялись по нашей же планете, по матушке Земле, где-нибудь в Северной Америке или Австралии, но там другие часовые пояса. Ничего удивительного, что там ясный день, когда в Германии глубокая ночь. Чисто теоретически нельзя исключать, что это какой-нибудь пресловутый параллельный мир. Я о них кое-что читал. Наука, как я понял, их существование допускает, но опять-таки чисто теоретически. В общем, не вижу смысла гадать. Бельем поросло. Дорога, где проезжали повозки и всадники, лес, равнина, домик вдали, который мы не могли тогда рассмотреть. Никаких привязок, никакой полезной информации. Было, и все тут. Что еще можно сказать?